и проследим, чтобы он прописался, после чего он поступит в полное ваше распоряжение. Фред вам сообщит. — Ладно, буду ждать новостей. Как насчет того, чтобы достаточно безопасно переговорить с начальством? — Это возможно. Минуту спустя в трубке послышался голос Мака. — Да, Эрик, — отозвался он с далекого Вашингтона. По крайней мере, предположительно, он находился именно там. — Этот мстительный техасец, которому вы меня продали, — сказал я. — Сколько человек я должен убить, чтобы порадовать этого парня, если сыщется подходящая мишень? — Столько, сколько понадобится, — спокойно ответил Мак. — Я не верю в совпадение. Мы получили указание направить несколько человек на Багамы еще до того, как ко мне нагрянул мистер Хазлтайн. Впечатляющий пример того, чего можно добиться, помахав перед носом $100 бумажкой, правда, Эрик? — Не знаю, сэр, — сказал я. Правительство никогда не снабжало меня средствами, чтобы воспользоваться этим приемом сбора информации. Меня немало удивило его интерес к зоне, на которую нам как раз поручили обратить внимание. Я счел разумным выслушать его и пришел к выводу, что если яхту с этим дурацким названием действительно захватила или пустила на дно какая-нибудь земная организация, как, похоже, считает наш техасский друг, представляется маловероятным, чтобы данное происшествие ничто не связывало с предстоящим визитом на острова русского специалиста. Во всяком случае, совпадение двух явно тщательно спланированных насильственных актов, имевших место в одной достаточно ограниченной географической зоне с разрывом в несколько недель, заслуживает расследования. Вот я и направил этого господина к тебе. — Премного благодарен, сэр, — сказал я. — Вам не показалось, что мистер Хазлтайн чего-то не договаривает? — Думается, он знает или подозревает об исчезновении яхты нечто такое, чем не хочет делиться с нами. Принимая во внимание, что он затратил немало сил и средств, чтобы заручиться нашей помощью, мне это представляется несколько глупым. Возможно, он подозревает, что невеста и ее семья замешаны в чем-то противозаконном, контрабанда наркотиками или, скажем, махинации с страховкой. Но это всего лишь догадки. Конечно, не исключено, что мистер Хазлтайн и сам замешан в чем-то противозаконном, а потому не спешит сознаваться в этом людям, состоящим на службе у правительства. В любом случае, главный вопрос — почему он вообще обратился к нам? Последовала короткая пауза, после чего Мак заговорил более оживленно. Вне зависимости от скрытых мотивов мистера Хазлтайна, полагаю, что, по крайней мере, поначалу ты можешь действовать, исходя из предположения, что оба эти задания определенным образом связаны. — Неплохо бы узнать, каким, — заметил я. — Неплохо, — согласился Мак. — Как только тебе это удастся выяснить, немедленно проинформируй меня. Еще вопросы есть? — Нет, сэр, — ответил я. — Пока все. — Передай от меня привет Павлу Минску, — сказал он и повесил трубку. В должное время все произошло с убийственной простотой. Простите за каламбур. Естественно, всему предшествовало продолжительное ожидание, затянувшееся намного после обещанных 11 часов. Но я был к этому готов. В конце концов, даже если самолет прибыл точно по расписанию, путь из аэропорта занимает 20 минут. А уж в отношении обслуги и гостиницы можно не сомневаться, пошевеливаться их не заставит никто, в том числе и Павел Минск, он же Пауль Минский, он же Павло Маншинский, он же просто Минск. Фред позвонил мне около 1:30. Он отправил чемодан к себе в номер 334, а сам остался внизу перекусить. Можешь полюбоваться на него в ресторане. — Каким именем он воспользовался? — спросил я. — Меншик. Поль Меншик. Паспорт. Соединенных Штатов. — Вот хитрый ублюдок, — заметил я. — Одежда. — Наряд в стиле Палм-Бич. Мятая белая рубашка, цветастый шелковый галстук, белые соломенные шляпы с цветной лентой. Он напоминает деревенского парня, который выбрался отдохнуть в тропиках. Ростом невелик. Должен сказать,